Миссис Стеллинг, любезно приглашая Мэгги погостить у них, имела в виду недельку, не более. Но мистер Стеллинг, поставив девочку между коленями и спросив, откуда у нее такие черные глаза, предложил, чтобы она пожила у них подольше. Мэгги решила, что мистер Стеллинг замечательный человек, а мистер Талливер был рад оставить свою дочку там, где ее могут оценить по заслугам. И так было решено, что за ней приедут только в конце второй недели. «Давай пойдем теперь в кабинет, Мэгги», — сказал Том, когда отец уехал. «Ну что ты дергаешь головой, дурашка?» — продолжал он. Хотя волосы Мэгги отросли и были гладко зачесаны за уши, она по привычке встряхивала головой, словно отбрасывала со лба воображаемые пряди. «Ты похожа тогда на помешанную». «Я не нарочно», — нетерпеливо сказала Мэгги. «Не дразни меня, Том». «Ой, сколько книг!» — воскликнула она, увидев книжные шкафы в кабинете. «Как бы мне хотелось иметь столько книг!» «Ха! Да тебе не прочитать ни одной из них!» — с торжеством произнес брат. «Они все по латыни!» «И вовсе нет!» — возразила Мэгги. «Смотри, что написано на корешке у этой. История упадка и разрушения Римской империи». Примечание. Многотомный труд английского историка Эдуарда Гиббона, 1737-1794 годы. Конец примечания. «А что это значит, ты все равно не знаешь?» — сказал Том, качая головой. «Ну, мне нетрудно и узнать», — презрительно промолвила Мэгги. «Да? А как?» «А заглянуть внутрь и прочитать, что там написано». «И не пробуй, мисс Мэгги!» — закричал Том, увидев, что она уже берется за книгу. «Мистер Стеллинг никому не позволяет брать свои книги без разрешения. Мне влетит, если ты ее возьмешь». «Ну ладно, тогда покажи мне все твои книги», — сказала Мэгги, и, повернувшись к брату, обняла его за шею и потерлась о щеку круглым носиком. Том, радуясь, что теперь он снова сможет спорить с сестренкой и всячески ею помыкать, схватил Мэгги за талию и стал прыгать с ней вокруг большого дубового стола. Они прыгали все быстрее и быстрее, так что волосы Мэгги рассыпались по плечам и взлетали, как лошадиная грива. Круги, которые они описывали по комнате, делались все более неверными, и, наконец, натолкнувшись на пюпитр с тяжелыми словарями, дети с грохотом свалили его на пол. К счастью, кабинет помещался в одноэтажном флигеле, и шум этот не был никем услышан. Но Том еще несколько минут стоял, не в силах прийти в себя от головокружения, и со страхом ожидая, не появится ли мистер или миссис Стеллинг. «Хватит, Мэгги», — сказал он наконец, поднимая пюпитр. «Здесь нельзя баловаться. Если мы что-нибудь разобьем, миссис Стеллинг заставит нас кричать «грешен». «А что это значит?» — спросила Мэгги. «А это по-латыни значит «хорошая взбучка», — ответил Том, гордый своими познаниями. «Она сердитая, миссис Стеллинг?» «Еще бы», — сказал Том, энергично кивая головой. «По-моему, все женщины злее, чем мужчины», — сказала Мэгги. «Тетушка Глек куда злее, чем дядюшка Глек. И мама гораздо чаще бронит меня, чем отец». «Ну, ты и сама когда-нибудь станешь женщиной», — отозвался Том. «Так уж чья бы корова мычала?» «Но я буду умной женщиной», — ответила Мэгги, тряхнув головой. «Ну еще бы! И противной задавакой вдобавок. Никто не станет тебя любить». «Но ты должен любить меня, Том. Будет гадко, если ты не станешь меня любить, ведь я твоя сестра». «Если ты будешь противной девчонкой, я все равно не стану». «О, Том, пожалуйста, я не буду противной. Я всегда буду хорошей с тобой. Я со всеми буду хорошей. Ты будешь меня любить, Том? Будешь, да?» «А, не приставай, эко-важность. Ну, мне уже пора учить уроки. Смотри, что я должен разобрать», — сказал Том, привлекая Мэгги к себе и показывая ей теорему. И она, заложив волосы за уши, приготовилась доказать брату, что может ему помочь. Она начала читать в полной уверенности, что легко с этим справится, но вскоре совершенно запуталась. «Ничего не поделаешь, придется сознаться, что ей это не по зубам, а Мэгги вовсе не прельщала самоунижение». «Все это вздор и скучище», — покраснев от досады, сказала она. «Кому это надо тут разбираться?» «А вот видишь, мисс Мэгги», — сказал Том, отодвигая книгу и покачивая головой. «Видишь теперь, что не такая уж ты умная, как воображаешь». «О!» — вскричала Мэгги, надув губы. «Я бы, конечно, все поняла, если бы учила с самого начала, как ты». «Вовсе нет, мисс умница», — возразил Том. «Когда знаешь все с самого начала, это еще трудней. Тогда ты должен сказать наизусть определение номер 3 и аксиому номер 5. Но не мешай теперь, мне надо все это выучить. Вот латинская грамматика, попробуй-ка здесь разобраться». Латинская грамматика совершенно утешила Мэгги после ее унизительного провала в геометрии. Она наслаждалась новыми словами и очень скоро нашла в конце книги подстрочный перевод на английский язык, при помощи которого, не прилагая больших усилий, могла показать свою осведомленность в латыни. Потом она решила совсем пропустить правила синтаксиса. Так интересны оказались примеры. Эти таинственные фразы, вырванные из неизвестного контекста, как рога удивительных животных или листья неведомых растений, привезенные из дальних стран, давали безграничный простор ее фантазии и привлекали ее тем более, что были написаны своим особенным языком, а в то же время она могла научиться их понимать. Она и правда была очень занимательной, эта латинская грамматика, недоступная, по словам Тома, ни одной девочке. И Мэгги очень гордилась, что испытывает к ней интерес. Больше всего ей нравились самые отрывочные примеры. «Mors omnibus est communis» — примечание «Никому не избежать смерти», конец примечания. Показалось бы ей скучным, не будь это написано по латыни. Но счастливый джентльмен, которого все поздравляли, потому что его сын обладает таким прекрасным характером, предоставил ей приятную возможность строить разные догадки, и она совершенно погрузилась в густую рощу, куда не мог проникнуть луч звезды. Как вдруг Том окликнул ее. «Ну-ка, Мэгги, дай мне грамматику». «Ах, Том, это такая славная книжечка!» — воскликнула Мэгги, вскакивая с кресла, чтобы передать ему учебник. «Куда интереснее, чем словарь! Я бы скоро выучила латынь, мне она вовсе не кажется трудной». «А я знаю, что ты делала», — сказал Том. «Ты читала английский перевод, это всякий осел может». И, схватив книгу, он открыл ее с решительным и деловым видом, словно хотел показать, что с уроком, который ему, Тому, надо учить, всякий осел вряд ли справится. Мэгги, задетая за живое, подошла к книжным шкафам и стала развлекаться, разглядывая, что означают надписи на корешках книг. Вскоре Том позвал ее. «Мэгги, иди сюда! Послушай, как я буду говорить. Стань в том конце стола. Мистер Стеллинг всегда сидит там, когда я ему отвечаю». Мэгги повиновалась и взяла раскрытую книгу. «С какого места ты будешь говорить, Том?» «С апеллатива арборум». Примечание. Название деревьев. Конец примечания. «Я повторю с самого начала все, что я учил на этой неделе». Том благополучно справился с тремя строчками, и Мэгги чуть не забыла о своих суфлерских обязанностях, задумавшись о том, что бы могло означать слово «масс». Примечание. Мужского пола. Конец примечания. Которое уже дважды попадалось в тексте. Но тут Том накрепко застрял на «Sant etiam volucrum». Примечание. «Птиц же название». Конец примечания. «Не говори мне, Мэгги, «Sant etiam volucrum», «Sant etiam volucrum», «Аутостреасетум...» «Нет», — сказала Мэгги, готовая подсказать ему, и затрясла головой. «Сантетиам валукрум», — очень медленно произнес Том, словно ожидая, что следующие слова скорее возникнут у него в памяти, если он недвусмысленно намекнет им, что их ждут не дождутся. «Се-э-у», — сказала Мэгги, потеряв терпение. «О, я знаю, придержи язык!» — прервал ее Том. «Се пасер хирунда феррарум феррарум...» Примечание. «Как воробей, ласточка, зверей». Конец примечания. Том взял карандаш и с силой поставил несколько точек на обложке книги. «Феррарум». «Ой, Том! Ну и капуша же ты! Ут, от, астре...» «Да нет!» — прервала Мэгги. «Ут, тигрис!» «Да, да, вспомнил!» — сказал Том. «Надо было тигрис, вулпес...» «Слушай теперь!» «Ут, тигрис, вулпес, эт, писциум!» Примечание. «Как тигр, лисица и рыб». Конец примечания. Запинаясь и по нескольку раз повторяя одно и то же слово, Том перевалил через следующие несколько строчек. «Ну вот», — сказал он, — «а теперь идет то, что задано на завтра. Дай-ка мне книгу». Несколько минут он бормотал что-то под нос, помогая себе ударами кулака по столу. Затем вернул ей книгу. «Маскула номина ин а...» — начал он. Примечание. «Существительное мужского рода на а...» Конец примечания. «Нет, Том», — прервала Мэгги. «Этого здесь нет. Тут номен нон крескенс генитива». Примечание. Существительное, не увеличивающее число слогов в родительном падеже. Конец примечания. «Крескенс генитива!» — воскликнул Том с презрительным смехом. Том учил этот кусок к предыдущему уроку, а мальчику вовсе не нужно до тонкости разбираться в латыни, чтобы уловить ошибку в произношении. «Крескенс генитива!» «Ну и дурище ты, Мэгги!» «И нечего смеяться, Том, ты сам ничего не запомнил. Пишется же это так, откуда мне знать?» «Говорил я тебе, что девчонки не могут заниматься латынью. Правильно будет «номен нон крессен генитиво». «Ну и прекрасно», — сказала Мэгги, надувшись. «Я могу не хуже тебя произнести это. И ты забываешь про остановки. После точки с запятой ты должен задерживаться в два раза дольше, чем после запятой. А ты останавливаешься там, где вовсе нет никакой остановки». «А ладно, не трещи по духам. Не мешай мне учить уроки». Вскоре их позвали в гостиную, и они провели там весь остаток вечера. Мэгги так разошлась, ободренная вниманием мистера Стеллинга, ведь он, конечно же, восхищался тем, какая она умная, что Том был изумлен и даже несколько напуган ее смелостью. Утихомирил ее только намек мистера Стеллинга на маленькую девочку, убежавшую, как он слышал, к цыганам. «Какая это должно быть забавная девочка!» заметила миссис Стеллинг в шутку, но шутки на ее счет вовсе не были Мэгги по вкусу. В душе ее закралось опасение, что, пожалуй, мистер Стеллинг не такого уж высокого мнения о ней, и она отправилась спать, несколько упав духом. А миссис Стеллинг, она это чувствует, считает, наверное, ее волосы очень некрасивыми, раз они нисколько не вьются. Эти две недели в Кинг-Лортоне были счастливым временем для Мэгги. Ей позволяли оставаться в кабинете во время занятий, и она зачитывалась примерами из латинской грамматики. Астроном, который ненавидел всех женщин, вызвал в ней множество недоумений, и она даже как-то спросила у мистера Стеллинга, все ли астрономы ненавидят женщин или только этот один. Но тут же, предвосхищая его ответ, добавила: «Я думаю, все астрономы, потому что, вы знаете, они живут в высоких башнях, и если женщины будут приходить к ним болтать, они помешают астрономам смотреть на звезды». Мистеру Стеллингу очень нравилась ее болтовня, и они были с Мэгги в самых лучших отношениях. Она сказала Тому, что тоже хотела бы жить у мистера Стеллинга и учить те же уроки. Она уверена, что теперь справилась бы с Евклидом. Она снова пробовала читать его и узнала значение букв А, Б и С. Это название линий. «Спорим, что нет», — сказал Том. «Хочешь, спрошу у мистера Стеллинга?» «А я не боюсь», — ответила эта самонадеянная девица. — «Я и сама могу спросить». — «Мистер Стеллинг», — обратилась она к нему в тот же вечер, когда все собрались в гостиной, — «разве я не могла бы выучить Евклида и все уроки Тома, если бы вы занимались со мной вместо него?» — «Нет, не могла бы», — с возмущением сказал Том. — «Девчонки не могут понять Евклида, правда, сэр?» «Они могут нахвататься всего понемножку, я бы так сказал. У них иногда неплохие способности, но знания их не глубоки. Они ничего не могут постичь до конца. Они смышленые, но поверхностные». Том в восторге от его приговора праздновал свой триумф, подавая головой сигналы из-за кресла мистера Стеллинга. Что касается Мэгги, то она никогда еще не была так уязвлена. Всю свою коротенькую жизнь она гордилась тем, что ее называют смышленной. А теперь оказалось, что это клеймо неполноценности. Лучше быть тугодумом вроде Тома. «Ха-ха-ха, мисс Мэгги!» — рассмеялся Том, когда они остались одни. — «Видишь, теперь ты вовсе не так хорошо быть смышленой. Ты никогда ничего не сможешь понять до конца». И Мэгги до того была подавлена ожидающей ее страшной участью, что даже и не пыталась найти достойный ответ. Но когда Люк увез на двуколке это маленькое вместилище поверхностной смышленности, и для Тома снова потянулись одинокие дни в кабинете, как мучительно стал скучать он по ней. Он и правда стал сообразительнее и лучше справлялся с уроками, пока Мэгги была с ним. Она задавала мистеру Стеллингу такое множество вопросов о Римской империи и о том, действительно ли существовал человек, сказавший по латыни «Это и гроша ломаного не стоит», или эти слова только перевели на латинский язык, что у Тома возникло смутное представление, Жили когда-то на свете люди, которым очень повезло. Они говорили по-латыни без всякой латинской грамматики. Это блестящее открытие сильно пополнило приобретенные им в Кинг-Лортоне познания из истории, ибо до тех пор они ограничивались знакомством с краткой историей иудеев. Но это тоскливое полугодие все же пришло к концу. Как радовался Том, глядя на последние, гонимые ветром желтые листья. Ранние сумерки и первый декабрьский снег были ему куда милее августовского солнца. Когда до каникул и возвращения домой оставалось всего 3 недели, Том, чтобы убедиться в этом воочию, воткнул в углу сада 21 прутик и каждый день с такой силой выдергивал один из них и швырял его прочь, что тот мог бы провалиться в тартарары, если бы прутикам доступны были столь далекие путешествия. Но даже и такой дорогой ценой, как зубрежка латинской грамматики, стоит заплатить за счастье увидеть яркий огонь в окнах отчего дома, когда двуколка бесшумно проедет по заснеженному мосту, за счастье попасть с холода в горячие объятия родных, в тепло домашнего очага, где узор на ковре, каминная решетка и щипцы — наши первые впечатления, так же непререкаемы, как вес и мера. Нигде нам не дышится так легко, как дышалось в местах, где мы явились на свет, где все было нам дорого еще до того, как перед нами встала трудная задача выбора, когда еще внешний мир казался нам продолжением нашей личности, и мы принимали его и любили, как мы принимаем наше ощущение бытия и любим свое тело. Пусть выставят на продажу мебель первого дома, где мы жили, и она покажется ничем не примечательной, быть может даже безобразной. Развитый вкус с презрением отнесется к старомодной обивке. И правда, разве не жажда сделать все красивее нас окружающее есть то основное, что отличает человека от животного? Вернее, если придерживаться абсолютно точного определения, отличает двуногих обитателей Англии от четвероногих, населяющих прочие страны. Но одному Богу известно, куда эта жажда завела бы нас, если бы нам не было свойственно привязываться душой к старым, столь далеким от совершенства вещам. Если бы все, что мы сейчас любим, что для нас свято, не уходило корнями в глубину нашей памяти. Бузина, нависающая над спутанной листвой живой изгороди, куда милее нашему сердцу, нежели самый великолепный ладанник или фуксии, рассыпанные по мягкому газону. Пусть это предпочтение будет совершенно неоправдано в глазах профессионала-садовника и прочих людей со строго упорядоченным умом, которых нельзя упрекнуть в склонности к тому, что не блещет самым высоким качеством. Мы предпочитаем эту бузину как раз потому, что она пробуждает в нас память о днях нашего детства, что это не диковина, лишь ласкающая наш глаз своей формой и цветом, но давний друг, неразрывно связанный с той порой, когда наши радости были так живы.